Велан ждал его возвращения в разрушенном здании, прикрывая отход Вера из разбитого окна. «Вера, кто это?» – спросил он, когда ассасин скользнул в их временное укрытие и грубо швырнул добычу на пол. Когда ответа не последовало, Велан схватил Вера за руку и развернул его к себе. «Вера, что происходит?» – спросил Велан. Но ассасин лишь безучастно смотрел на него. Все предыдущие знания о товарищах были стерты полной информацией о его задании. «Ты мне мешаешь», — просто произнес он. Аверий почти лениво взмахнул рукой, и Велан, пролетев по воздуху, без сознания рухнул на землю. Ассасин бесстрастно посмотрел на распростертое тело товарища, на лице которого застыло выражение изумления. Пальцы ассасина начали болезненно дергаться. Он встревоженно посмотрел на кончики пальцев. Внезапно его пронзила боль. Казалось, все его нутро поднималось и содрогалось. Аверий чувствовал, как полиморфин бежит по кровеносной системе, и как тело скручивается, пытаясь сбросить кожу. Он ощутил, как становится выше ростом, шире. Ассасин почувствовал покалывание в кончиках пальцев, когда идеально заточенные стальные иглы выскользнули из подкожных ножен, бритвенно-острые и блестящие от яда. Наконец-то он был завершен. И инструменты его ремесла, его вороний коготь, скрытый, чтобы предотвратить разоблачение до того, как он найдет свою жертву. Губернатор хрипел, лежа у его ног. Ассасин подобрал бутылку с водой из груды мусора на полу. Поддерживая голову человека, он позволил сделать ему глоток воды. А Аверию нужно было, чтобы его жертва могла отвечать своему обвинителю. «Мой лорд!» — ассасин начал так, как делал это всегда. «Я прибыл по срочному приказу Официо Ассасинорум». Губернатор начал, наконец, полностью осознавать ситуацию. Его взгляд сосредоточился, а затем глаза расширились от ужаса. Его голос был диким и исступленным. «Ворон!» – прохрипел он. Голос был диким, безумным. Аверий слегка хлестнул человека по пепельно-серой щеке. «Очнитесь! Сосредоточьтесь! Я прибыл, чтобы принести вам прощение императора!» «Что ты имеешь в виду? Я ничего не сделал! Мне не нужно прощение!» – возмутился Торлин. Ассасин не обратил внимания на эти слова. «Я прибыл, чтобы принести справедливость на эту планету. За вами наблюдали. Вы думали, что прихвостень телепат сможет защитить вас от правосудия. Он знал ваши мысли, и это знание сияло подобно маяку для Адептус Астротелепатика. Неужели вы думаете, что совершенное вами предательство можно утаить?» Губернатор от страха начал терять над собой контроль. Ассасин чувствовал, как начинает выступать пот на побледневшем лбу человека. Он знал, что губернатор уже мертвец, но раскаяние может, по крайней мере, принести чистую смерть. Искупление будет скорым. Ассасин вдавил пальцы в виски губернатора и сосредоточился. «Вы думали вдохновить этих повстанцев, позволить им уничтожить силы императора, размещенные на вашем мирке?» Аверий с трудом скрывал презрение в голосе. «Затем, после их победы, вы думали, что сможете возглавить их. Вашим желанием было повести армию на завоевание галактики, чтобы основать свою собственную империю». Губернатор уставился в глаза ассасина, и он мог видеть пламя своего предательства. Его воображение унеслось в далекие пространства космоса. Сознание Торлина заполнило непоколебимое видение. Его император и бывший повелитель восседал на вечном троне Терры. Его сердце терзало боль, когда ассасин вынудил губернатора признать предательство. «Но почему вас не уничтожили сразу и вместе с повстанцами?» – продолжал Аверий. «Смерть – это легкая участь. Любой может умереть. И неисчислимые тысячи умирают каждый день на множестве тысяч миров. Как человеческое существо вы ничто. Мы могли обрушить на вас удар из космоса, стереть с лица земли ваш дворец, уничтожить вас в одно мгновение. Вы бы даже не узнали, от чего умерли. Но как еретик вы никогда не ускользнете от нашего внимания. А любой еретик, умерший не раскаявшимся, есть неудача истинной веры. Я здесь, чтобы выслушать ваше раскаяние». В глазах ассасина Торлин видел, как император простирает к нему свою руку. Видел, как рука становится все больше и больше, угрожает поглотить его. Потом она начинает усыхать и превращается в коготь. Коготь ворона, а потом рассыпается прахом. «Вы совершили самый тяжкий грех против императора, и я прислан им, как судья и палач. Вы умрете, но перед смертью вы должны покаяться в ваших преступлениях. Губернатор заплакал, хлынули крупные слезы. «Я раскаиваюсь, раскаиваюсь!» — рыдал он. Потом его голос превратился в шепот. «Прости меня!» Ассасин размял пальцы, ощущая, как острые иглы наполняются ядами из помпы, вживленной в плоть его руки. Он повернулся к малодушному губернатору. «Торлин! Имперский губернатор мира Тадемы! Вы совершили грех против императора! Я принимаю ваше раскаяние и дарую вам милосердие императора!» Аверий удерживал голову губернатора одной рукой, баюкая ее словно ребенка, а пальцы второй руки он возложил на лицо Торлина. Иглы пронзили мягкую плоть глаз, прокалывая нервы и ткани, выплеснули смертельный яд в мозг человека. Спустя какое-то время рука, удерживающая человека, раскрылась, и губернатор Торлин безжизненно рухнул на пол. «Прощен!» Ассасин погладил татуировку штрафника на своем предплечье. Буквы превратились в таинственные руны. Он знал, что эти руны отправят сигнал через варп в храм Калидус. Имперские подкрепления, которые стояли в резерве глубоко в космосе, ожидая завершения его важной миссии, будут посланы в бой. Космические десантники Белых Шрамов начнут высадку на планету. Его задание окончено, и он может вернуться с отчетом. Надавив большим пальцем на лоб губернатора, он активировал биоимплант, вживленный в руку. Аверий ощутил короткую вспышку жара, словно провел рукой сквозь огонь свечи. Когда ассасин убрал палец, на холодной коже человека, стилизованной птицей, чернела выжженная метка. Ворон.